душа это земля, а скорби и сны, как лошадей табуны вдаль унесутся. Как лошадей табуны вдаль унесутся. Хороши эти места, словно они славят Христа тенью аиста, словно они славят Христа тенью аиста. Уставшим путникам приду, всем сердцем от сердца поклонюсь этому кресту, всем сердцем истомясь от сердца. Хороша эта земля, а скорби и сны, как лошадей табуны вдаль унесутся.